Глава 49. Тело Дейла Джернхэма вынесло приливом к подножию Шепстоунских скал. Было проведено расследование, и суд вынес вердикт. Смерть в результате несчастного случая во время полета. Миссис Джернхэм на слушании не присутствовала. Говорили, что она убита горем. Вскоре она уехала погостить у друзей в Деваншире. Деваншир далеко от этих мест. Мистер Тетхэм в который уже раз повторил свое предложение купить Тенфилд и прилегающий участок земли. Рэйв Джернхэм, унаследовавший собственность, согласился на продажу имения. Естественно, окончательное заключение сделки придется отложить до официального утверждения завещания Дейла судом. Мисс Мод Силвер вернулась в Лондон, где ее внимание полностью поглотило дело мистера Вэлли и русской иконы. Вэлли, конечно, оказалась вымышленным именем. Черные тучи все больше сгущались над небом Европы. Июль сменился августом, а август – войной. Смерти Сиси Коул и Дейла Джернхэма остались по ту сторону событий, потрясших мир. Никто больше о них не вспоминал. В один из дней, когда зима начала поворачивать в сторону весны, Рэйв Джернхэм вошел в комнату одной из лондонских квартир. Он пришел, чтобы встретиться с Лайл, которую не видел с момента ее отъезда из Стэнфилда. Как уже было замечено, Деваншир находится далеко от тех мест. И Лайл отдалили от него трагедия, родство и все те вещи, что одновременно подчеркивают расстояние и стирают его. Рэйв писал Лайл, и она писала ему. Он знал, какую дорогу она выбрала, когда впервые снова вышла из дома. Знал, как добры к ней были пирсы, как на Новый год цвели фиалки у южной стены. Такие вещи не могут утолить голод человеческого сердца. А скоро не будет даже их, потому что не будет Лайл. Ее намерение вернуться в Америку было естественно и неизбежно. Оказавшись там, она уже не вернется. Она может снова выйти замуж. Поток ее писем иссякнет, ограничившись парой строчек на Рождество. А вскоре, хуже того, открыткой с ее новой подписью. Дверь отворилась, и Рэйв вошел. Лайл была в сером платье с букетиком фиалок. Не из тех, что продаются в цветочном магазине. Наверное, она привезла их из Деваншира. Они были маленькими, темными и очень милыми. Среди них пряталась одна белая. Рэйв разглядывал фиалки, потому что трудно было сразу посмотреть лицо Лайл. Ее рука коснулась его ладони. До этого они пожимали друг другу руки лишь однажды, когда Дейл впервые привез Лайл в Тенфилд. И теперь вернуться к этому казалось странным, и слишком официальным, таким странным, что Рэйв не смог выговорить ни слова. Он не мог перейти на свой обычный тон и не угадывал теперешнего настроения Лайл. Она же думала, почему у него такой вид? «О, Рэйв, ты болен? Или и вправду меня ненавидишь? О, Рэйв, почему?» Но эти слова звучали лишь в ее сердце. Губы ее начали послушно произносить все те же фразы, что люди говорят друг другу после долгой разлуки. «Как ты? И чем занимался? И правда очень любезно со стороны Маргарет, Касселс, сдать мне эту очаровательную квартиру. Пирсы были ангельски добры, но теперь я чувствую себя вполне хорошо, и мистер Робсон хочет меня видеть, как и я». Рэйв смотрел ей в глаза. «Ты себя хорошо чувствуешь? А разве я плохо выгляжу?» Рэйв продолжал смотреть на нее. Из ее глаз исчезло напряженное терпение, но она оставила в них свою тень. Лайл уже не была такой истощенной, как раньше. На ее щеках то появлялся, то исчезал нежный румянец. Она сделала новую прическу. Волосы ее сияли, как бледное золото, как зимнее солнце. И Рэйв сказал: «Сделка завершена. Тенфилд теперь принадлежит Тетхэму». Лайл отвела взгляд. У нее перехватило дыхание. Вновь набрав воздуха, она спросила мягко: «Тебе жаль?» «Жаль? Я полон благодарности Тетхэму». Рэйв оттолкнул стул и поднялся. «Я думал, он пойдет на попятный, когда начнется война. Но ничего подобного. Он терпеливо ждал, и едва суд подтвердил завещание, Тетхэм сразу же оказался тут как тут, дрожа от нетерпения, готовый подписать чек и немедленно въехать в дом». Наступило молчание. Рэйв подошел к окну и встал спиной к Лайл. Мокрый тротуар напротив, ряд домов, бледное голубое небо. Он отрывисто произнес: «Мэннер я сохранил». «Как хорошо!» В ее голосе прозвучала радость. Рэйв сказал, не оборачиваясь: «Тебе он нравился?» «Я его очень любила. Он был такой дружелюбный. Чувствовалось, что там жили милые люди, которые любили друг друга. Там жили мои родители. Да, они очень любили друг друга. Снова повисла пауза. Очень странно для Рейфа не находить слов. Он слегка повернулся и сказал просто: «Ты знаешь, что мне дали работу?» «Да». «Тебе интересно?» «Очень. Я мог бы жить в Мэннере, но не думаю, что буду». «О!» Рейф начал накручивать на запястье шнурок от занавесок. «Не думаю, что ты еще когда-нибудь захочешь увидеть это место». «Почему?» «Мне кажется, тебе должно быть отвратительно видеть кого-нибудь или что-нибудь, напоминающее о Тенфилде». «Почему?» Лайл увидела, как его брови поднялись, странно изогнувшись. Загадочная улыбка тронула его губы и исчезла. «Есть множество причин, моя дорогая». На мгновение к нему вернулся прежний легкий тон. Потом голос его задрожал и сорвался. Он размотал шнурок и отбросил его обратно на окно. Шарик из слоновой кости стукнул о стекло. «О, Лайл, я так тебя люблю!» Это настолько поразило ее, что она даже лишилась способности думать. В ней заговорило что-то более примитивное, чем разум. Поэтому Лайл смогла лишь произнести: «Правда? Разве ты не знала?» Она покачала головой. «Ты сказал, что ненавидишь меня?» Рейв засмеялся странным, отрывистым смехом. «Мне нужно было заставить тебя уехать. Ты была в опасности. Неужели ты и вправду могла подумать, что я тебя ненавижу?» Лайл прижала руку к щеке тем прежним жестом, что всегда трогал его сердце. Жест этот значил: «Я беззащитна, я не знаю, что делать». Рейв придвинул стул к ее стулу и сел на подлокотник. «Давай поговорим об этом. Я этого хочу. Я хотел с тех самых пор, но не могу подобрать нужных слов». Она смотрела на него снизу вверх. Румянец то вспыхивал на ее щеках, то исчезал. «Почему?» «Потому что я их исчерпал. Я встречался со множеством девушек, но все это была лишь игра, очень приятная, пока роман длится, а когда кончается, никакой душевной боли. Любовь прошла, и никто не в обиде. Но все это теперь мне не нужно. Все это ничего не значило. Это была лишь игра. Теперь последние 12 месяцев были для меня адом». Рука Лайл упала на колени. Она сидела молча. «Естественно, тебе должен быть отвратителен вид любого человека, связанного с Тенфилдом. Я только что сказал тебе об этом, а ты спросила, почему. Начиная с июля, я говорил это себе и отвечал себе же, а почему бы и нет? И дальше этого я никогда не заходил. Но сейчас я дошел до той точки, когда мне необходимо узнать, могу ли я на что-то надеяться. И прежде чем ты что-нибудь скажешь, я прошу тебя выслушать меня и сказать мне правду, настоящую правду. И не нужно приукрашивать ее. От этого не будет никакой пользы». Лайл закусила губы. Что-то внутри ее дрожало, заставляя дрожать и губы. Она пыталась сдержать эту дрожь. Рейв подался вперед и положил руку на подлокотник ее кресла. «Что ты чувствуешь, когда я рядом?» Лайл молчала. «Ты же должна это знать. Не нужно бояться задеть мои чувства. Мы с тобой много раз ездили или гуляли. Как ты тогда себя чувствовала?» «В безопасности», — ответила она, и лицо ее изменилось, потемнело от нахлынувшего румянца. «Это правда?» — спросил Рейв, и она серьезно кивнула в ответ. «Да, правда. Я никогда не обманываю. Я всегда чувствовала себя спокойно, когда ты рядом был. Даже в том колодце я почувствовала себя в безопасности, когда ты пришел». Он резко отстранился. «Какой-то суперполицейский. Кстати, я очень подружился с Марчем. Он отличный парень». Что ж такого она сказала? Что заставило его отшатнуться именно в тот момент, когда отчуждение между ними начало таять? Может быть, ее слова о колодце? Лайл не могла понять. Она только знала, что не вынесет, если он покинет ее, снова став вежливым незнакомцем. Рейв, который всегда так легко и весело болтал с ней. Она с беспокойством посмотрела на него. «Ты не хочешь об этом говорить? Я думаю, мы должны хотя бы в этот раз, потому что если мы не поговорим, это всегда будет стоять между нами». На его лице снова появилась странная кривая улыбка, тут же сменившаяся серьезным выражением. «Тогда продолжай. О чем ты хочешь поговорить?» «О Дейли». Румянец вновь окрасил ее щеки и погас, как свечка на ветру. Словно холодный хмурый ветер из прошлого пронесся между ними. «Хорошо», — проговорил Рейф. Лайл не отводила глаз от его лица. «Он хоть когда-нибудь любил меня? Это имеет значение, ты же понимаешь? Я хочу знать правду. Иногда мне кажется, что любил вначале, а потом разозлился из-за денег и из-за Тенфилда. И не должна была показывать ему, что ненавижу Тенфилд. Это одна из причин, заставивших его захотеть убить меня. Он сам мне сказал, там, у колодца. Я снова и снова размышляю об этом, поэтому-то я и хочу узнать истину. Ты думаешь, он любил меня хоть когда-нибудь?» Рейф, не глядя на нее, ответил напряженным голосом. «Дейл не любил людей. Иногда они были ему нужны. Алисия была ему нужна, не зная, как бы все сложилось, если бы он на ней женился. Лидия была нужна ему из-за денег. Ты была ему нужна не только из-за денег, хотя он не женился бы, если бы ты была бедна. Правда, вот такова, Лайл». Наступило долгое молчание. Оно все тянулось и тянулось и тянулось. Рейф, не отводивший взгляда от Лайл, наконец нарушил его. «Это так больно?» «Теперь нет», — ответила она и добавила. «Теперь мне кажется, что все это было так давно и очень далеко. Мне даже иногда кажется, что я действительно умерла в ту ночь, и все остальное происходит уже в другой жизни, и как будто я оставила все это далеко позади себя». Голос ее задрожал и смолк. Рейф снова склонился к ней. «И меня ты тоже оставила позади?» «Я не знаю, это тебе решать». Он тут же вскочил, держа ей руки своих, притягивая ее к себе. «Почему мы так разговариваем? Я же сказал, что люблю тебя. Эта любовь была адом, но может стать раем. Я не хочу охранять твою безопасность. Я не прошу о должности личного полицейского. Я хочу, чтобы ты любила меня, чтобы ты вышла за меня замуж. Хочу, чтобы ты жила вместе со мной в Мэннере. Я больше не хочу говорить или думать о прошлом. Я хочу знать, любишь ли ты меня. Ты меня любишь? Ты любишь?» В ответ ему зазвенел ее смех. Рейф никогда не слышал более сладостного звука. «Я все думала. Когда же ты меня об этом спросишь?» Конец книги. Читала Агния.